Глава 65. Нора схватила Таппана, толкнула его на заднее сиденье джипа так, что он повалился на Скипа и Уотса, а потом забралась сама. Кори включила заднюю передачу, разогналась на полную скорость, схватилась за ручной тормоз и одновременно выкрутила баранку, разворачивая машину. А потом рванула с места, таким образом выполнив идеальный разворот на 180 градусов. Теперь джип несся тем же путем, каким приехали. При полицейском развороте с головы Уотса сорвало обгоревшую ковбойскую шляпу. Он лихорадочно пытался ее схватить, но шляпа улетела и осталась позади. По всему коридору вспыхивали красные огни, а зловещий голос ровным тоном возвестил, что до Омеги осталось 4 минуты. Многочисленные солдаты и гражданский персонал, сломя голову, бежали по коридорам. Большинство, охваченное паникой, желало лишь выбраться из базы, но некоторые стреляли по автомобилю, который мчался по ставшим многолюдными коридорам. «За нами погоня!» — прокричал Уотс. Оглянувшись через плечо, машина давно осталась без зеркала заднего вида. Кори увидела, что за ними едет второй джип с двумя солдатами. Скип вскинул револьвер, но Уотс схватил оружие за ствол. «Рано!» Джип догнал их и пошел на таран. Один солдат встал, чтобы выстрелить, но Уотс свалил его короткой очередью. 3 минуты до Омеги!» — с невероятным спокойствием сообщил голос. Второй солдат, сидевший за рулем, подъехал сбоку, чтобы с силой врезаться в преследуемый автомобиль сзади. Ширина коридора как раз позволяла ему выполнить пит-маневр. Кори ненадолго сбавила скорость, не дав задним колесам потерять сцепление, потом рванула вперед, ловко выходя из заноса. Теперь Уотс встал, прицелился и выстрелил. Вражеский джип мотнуло, он на полной скорости влетел в стену, а потом его стало мотать по коридору, будто шарик в пинболе. Беглецы въехали в знакомый гараж и устремились к пандусу. Ворота были широко открыты, и за ними виднелось ночное небо. Повсюду солдаты забирались в джипы или просто выбегали наружу, торопясь покинуть базу. Вся задняя часть гаража пылала, вертолет был охвачен пламенем. Джип влетел на пандус на полной скорости. Подвеска работала на пределе. Но вот автомобиль взревел и вылетел через ворота на ночной воздух. Стоило беглецам ощутить прохладный ветерок, как машина грохнулась оземь, и ее занесло на камнях и песке. Кори хотела включить фары, потом сообразила, что они разбиты пулями, но скорость сбавлять не стала и помчалась по полигону к ограде, вдоль которой они недавно пробирались. Ей приходилось прокладывать путь среди разбегающихся солдат. Уотс держал автомат наготове и стрелял по всем, кто вел себя угрожающе, но большинство военных не обращали на беглецов ни малейшего внимания. Ими овладело одно лихорадочное стремление — спастись. Рядом с Уотсом Скип оглушительно палил из миротворца. А Таппан вытащил служебный пистолет из кобуры Кори и отстреливался от солдат, которым хватило глупости палить в джип неприцельно. Но вдруг, видимо, для того, чтобы обеспечить полное уничтожение, из подземных шахт на поверхность поднялись на платформах шестиствольные вращающиеся миниганы. Они вращались на шкворневых установках, улавливая движение и сразу открывая огонь. Кори отчаянно петляла, уворачиваясь от выстрелов. Пулеметы выпускали по несколько тысяч пуль в минуту, без разбора кося бегущих. А кроме миниганов, повсюду появлялось другое оружие, тайно размещенное на полигоне. Длинные стволы, угрожающе опускались и замирали под углом в несколько градусов к поверхности. «Господи!» — выдохнул Таппан. «Это что, 40-миллиметровые пушки?» «Похоже на Бофорс!» — прокричал в ответ Уотс. «Наверное, раньше их применяли в противовоздушной обороне, а потом модернизировали для автономной стрельбы». «Думаете, они еще могут стрелять?» — усомнился Таппан. Но ответом на его вопрос стал грохот. Зенитки оказались исправны. Снаряды вылетали из стволов с бешеной начальной скоростью и вонзались в землю. Во все стороны разлетались кровавые ошметки. Из-за взрывных волн и воронок в земле, Кори едва не потеряла управление. Следом ехали два джипа. Вот один поравнялся с ними, но попал под пули минигана, с легкостью пробившие броню. Машину отшвырнуло в сторону, и она несколько раз перевернулась. Кори увильнула от новой огненной полосы. Снаряд врезался в землю в нескольких дюймах от джипа, и от удара пыль взвилась на высоту 20 футов. А потом, с разрывающим барабанные перепонки визгом, 40-миллиметровый снаряд задел по касательный бок машины и поставил ее на два колеса. Кори, временно ослепленная и оглушенная, машинально сжимала руль и вдавливала в пол педаль газа. Прошла секунда, прежде чем вторая пара колес ударилась оземь, и к водителю вернулась способность видеть. В свете огненного зарева Кори с ужасом обнаружила, что пассажирское сиденье исчезло, а вместе с ним и пассажирка Сесилия Тот. На месте дверцы остался только круг с неровной изорванной кромкой. Кори инстинктивно сбавила скорость. Тапан подался вперед и прокричал ей в ухо: «Не останавливайтесь! Ей уже не поможешь!» Его лицо было залито кровью, а впереди ворота, ведущие наружу, медленно сдвигались. Кори в очередной раз надавила на акселератор и с такой силой врезалась в левую створку, что та улетела в темноту. Машину мотнуло вбок, но Кори с мрачным упорством вернула ее на прежний курс. Джип понесся вниз по песку сухого русла. Внедорожник заносило, колеса не слушались руля, но, наконец, Кори удалось добиться сцепления шин с землей. Машина, ехавшая следом, врезалась в правую створку ворот как раз в тот момент, когда она встала на место, и к ней снова пошел ток. Раздался хлопок, будто сработал гигантский электрический уничтожитель насекомых, и сноп искр взметнулся в небо. Кори гнала джип по руслу, одержимая одной единственной целью — отъехать от базы как можно дальше, прежде чем прогремит главный взрыв. И вот это случилось. Ночное небо за ее спиной озарила такая яркая вспышка, что казалось, будто внезапно рассвело. За вспышкой последовала серия взрывов, а затем их грохот слился в один чудовищный рев. Оглянувшись, Кори увидела ужасную картину. Насколько хватало глаз, земля вздымалась, и по ней ползли трещины, из которых вырывалось бело-золотое сияние. Огненная стена светилась все ярче и росла все выше, как будто сама преисподняя извергала это пламя. А потом волна избыточного давления догнала джип и швырнула в бок. Повсюду, словно бомбы, падали пылающие обломки. Кори опомнилась. Она продолжала нестись по песчаному руслу, уворачиваясь от огненных метеоров. Несколько страшных минут спустя беглецы оказались вне пределов досягаемости обломков. Кори остановила джип. После пережитого ни у кого не было сил говорить. Они молча глядели на поднимавшийся в небо огненный гриб с фиолетовыми и зелеными прожилками. Тот достиг в высоту 0,5 мили и не прекращал расти. Воздух дрожал от грохота вторичных взрывов. «Сущий Армагеддон!» — наконец тихо произнес Скип. Но больше всего Кори потрясло выражение лица Таппана. По щекам предпринимателя ручьями текли слезы, блестевшие в свете зарева. «Теперь мы не узнаем правды», — проговорил он. «Никогда не узнаем».